Глава 18. Сейсмозонд. На всем протяжении переговоров с химероидами я строго выполнял приказ ничего не делать, ничего не включать и дожидаться дальнейших указаний. И с какого-то момента мне уже начало казаться, что никаких особенных дальнейших указаний я в принципе никогда не дождусь. До меня ли этим небожителям, вершащим судьбы Млечного Пути? Я не знал, что неумолимые уравнения небесной механики минута за минутой, секунда за секундой отмеряют время до событийной точки невозврата. Точки, в которой переговоры будут обречены прерваться и настанет черед действий. Предвестником грядущих роковых событий стал внезапный маневр эскортирующих нас летающих тарелок. Оба дисколета внезапно сорвались со своих позиций и со внушающей трепет скоростью устремились куда-то на юг. «Куда это, интересно, их понесло?» – спросил я Щенина. «Скоро сам увидишь», – промолвил космодесантник загадочно. Я был, конечно, заинтригован. «Подлетное время сейсмозонда 20 секунд!» Вдруг провозвестил на закрытом канале Благовещенский торжественным голосом. Услышав это, Щенин превратился в молодого тиранозавра. В его движениях появилась стальная собранность. Он достал из рундука и перевесил на грудь два одноразовых штурмовых гранатомета и, играя желваками, скомандовал. «Отряд, внимание! Боевая готовность номер один! Оружие к бою!» Приказ Щенина настолько не вязался с плавным течением переговоров и предыдущими распоряжениями Литки, что я, ваш бывалый и дисциплинированный комбат, чуть ли не впервые в жизни усомнился в психической вменяемости коллеги. «Я прошу прощения, к какому бою?» – спросил я тихо. «Да-да, поясните свой замысел, будьте так добры», – поддержал меня Тополь. «Замысел сейчас поймете», – ответил Щенин. «За оружие главное возьмитесь покрепче, потому что сейчас так тряхнет, что оно на Плутон улетит». «Подлетное время 10 секунд». Фоном отрапортовал Благовещенский. «Ладно, исполняем», – вздохнул Тополь. 5 секунд!» Я вложил ракетомет «Штурм» в набедренную кобуру и, приняв во внимание слова Щенина насчет «тряхнет», зафиксировал его специальной магнитной застежкой. Лазерный автомат на коротком ремне я успел повесить на шею. Поплотнее прижал его к себе обеими руками и замер. «Импакт!» – констатировал Благовещенский. Где-то через полсекунды после того, как в наушниках затих голос инженера-кибернетика, я осознал, что монитор, показывавший все это время гору Камзулина, теперь перечеркнут сверху донизу сияющим огненным шнуром. Шнур этот тянется откуда-то из-за верхнего края экрана и, окаймленный двумя черными курчавыми полосками, доходит в таком виде до самой вершины горы. Далее, уже прямо по ее каменистому склону, он продолжается, но переменив цвет на более тусклый, оранжево-красный. Мой мозг обрабатывал картинку еще секунду, пока я не понял, что нижняя часть шнура является на самом деле грандиозной трещиной, рассекающей гору пополам. Верхняя же его часть – это след от какого-то объекта, который с космической скоростью упал в кратер мирно дремавшего вулкана. И что, вероятно, есть некоторая связь между падением этого объекта и трещиной, которая... Шарах! До нас дошла могучая сейсмическая волна восьмибального землетрясения, спровоцированного падением с орбиты сейсмозонда. А это был, конечно же, он. Идущий впереди марсоход под командованием Капилли подбросило на высоту трехэтажного дома. Подбросило и нас. Не так картинно, зато куда более опасно, с разворотом лагом по ходу движения. «Чудеса на виражах!» – проворчал Тополь и грязно выругался. Литке, восседавший на крыше машины, не удержался и был сброшен с колесницы истории. Но поскольку шеф, в отличие от нас с Тополем, не только знал точный хронометраж импакта, но и представлял себе его последствия, он успел включить ракетный ранец. Вместо того, чтобы удариться о твердь и убиться насмерть, Литке воспарил. Со стороны это выглядело довольно неуклюже и даже нелепо. Он долго не мог стабилизировать полет, кувыркался и выглядел очень комично. «Поддатый шмель, надушистый хмель!» – вполголоса пропел Тополь, сымитировав в воздухе и гитару, и вино с сигаретой. «Тсс!» – сказал я. «Еще упадет!» Чего было больше в плане Литки – точного расчета или безумной авантюры? В ту минуту, когда наш марсоход, по сути потеряв управление, скакал футбольным мячом, походящий ходуном поверхности Марса, и грозил на полном скаку врезаться в приближающуюся стену аквариума, я бы сказал, что второго. Однако следует отдать должное Литке. Недаром же он долго изучал параметры движения аквариума. Он точно рассчитал момент, когда инопланетное сооружение будет проходить через затянутую приметным оливково-зеленым языком застывшей лавы трещину, и учел главное. Там, где марсоход сможет аварийно затормозить, громоздкий аквариум не сможет. Родившаяся на склоне горы свежая трещина со скоростью курьерского поезда сбежала вниз и рассекла кальдеру надвое. В каком-то метре перед носовой оконечностью аквариума. Марсоход под управлением Капилли заложил крутейший вираж и, избегнув падения в огнедышащие недра, чиркнул колесом по стене аквариума, после чего рывком остановился. Что касается нашего марсохода, то он управлялся не столь опытным водителем, а может, нам просто везло меньше. Очередным сейсмическим толчком нашу машину снова подбросило, и она, утратив сцепление с поверхностью, полетела кормой вперед прямиком в тот балкончик, с которого вещал угол 90. К слову, предводитель инопланетян тоже успел сориентироваться. Точнее, за него сориентировались его телохранители, которые буквально силком втащили босса внутрь. Я весь сжался, ожидая неизбежного удара. Однако корма нашего марсохода не врезалась в стену аквариума ни в ту секунду, ни в последующую. Мы будто бы попали в невидимую вязкую патоку и сближались с инопланетной халабудой куда медленнее, чем подсказывала интуиция. Как мне позднее объяснил Капелли, мы попали в разновидность того самого гравитонного защитного поля, которое умели генерировать силовые агрегаты на наших поясах. Только учитывая масштаб сооружения, поле это не имело такой высокой напряженности и не могло полностью погасить кинетическую энергию марсохода. В общем, удар был неизбежен, но отложен на несколько драгоценных секунд. И за те секунды успело произойти очень многое. Трещина, фонтанируя струями кроваво-красной лавы, расширилась настолько, что в нее без труда поместился бы двухэтажный автобус, как в высоту, так и в длину. Аквариум, продолжая двигаться по инерции, наехал на трещину всей своей передней частью, которая, напомню, представляла собой усеченную пирамиду меньшей высоты. Выдвинутый вперед мыс этой пирамиды оказался уже на противоположной стороне трещины, в то время как ее центр тяжести пока еще переползал продольную ось разлома. А наш марсоход все летел и летел, как в замедленной съемке, и до балкончика, казалось, уже можно дотянуться рукой. Тут последовал еще один сейсмический толчок, и противоположный край разлома вдруг устремился ввысь, подбивая переднюю пирамиду под носовую часть. Десятки дымчато-сизых стеклянистых плит обшивки одновременно сорвались со своих мест и полетели вниз, обнажая новый разлом, на этот раз посередине аквариума. Тут корма нашего марсохода наконец-то стукнулась о край балкончика, и в тот же миг из-за полученных повреждений выключился генератор гравитонного поля. Замедленное кино закончилось. Марсоход, уже на полной скорости развернувшись вокруг своей оси от удара, влетел прямиком в трещину, рассекающую аквариум. Корпус машины сокрушил лес легких конструкций, повалил на бок катку с ядовито-желтым растением, напоминающим увеличенный куст борщевика, и мы обнаружили себя прямо в святая святых химероидов, на технологической палубе их звездолетного ангара. «Все, выходим!» – закричал Щенин и увлек нас с Тополем прочь из марсохода. Тут же, прямо перед нами, проявив завидный профессионализм, приземлился на своем ракетном ранце и почетный шмель КДО КПВ Густав Литке.